Раздел 5. Дома она проплакала весь вечер. Завернувшись в плед, вспоминала свою жизнь, родителей, предательниц подруг, любовников, плоские, почти вытертые до бела лица, которые с каждым годом становились все прозрачнее и прозрачнее. А что у нее есть на сегодняшний день? Снежная и теплая московская зима, пакет с чужими деньгами, воспоминаниями и невозвращенным долгом, присыпанный розовыми сахаристыми блестками и пахнущий в ее воображении новогодними мандаринами. Оскверненное извращенцем генералом тело и неистребимое чувство вины перед собой. Звонил Максим, но она не стала с ним разговаривать, сославшись на головную боль. А ночью, когда она задремала под звуки телевизора, в передней раздался звонок. Дина проснулась мгновенно, подскочила, села на постель, озираясь по сторонам. Она не помнила, когда ей звонили в последний раз. Подошла к двери с нехорошим чувством. Кто бы это мог быть так поздно? Заглянула по привычке в глазок и увидела генерала. Не могла не открыть. Он был с большим букетом красных роз. Дина впустила его, находясь в каком-то ступоре. Долго смотрела, как он разувается, аккуратно ставя теплые ботинки у порога, и вдруг поняла, что ужасно жалеет его, что никогда еще никого так не жалела. Проходите и не думайте ни о какой милиции. Да и вообще, как вы могли подумать, Эдуард Сергеевич, о том, что я напишу заявление? Как будто я маленькая и глупая девочка, которая не понимала, что творит. Молчите. Я все прекрасно понимаю. Это я во всем виновата. Я не должна была с самого начала соглашаться ходить перед вами раздетой. Не должна, но позволила себе из-за денег. Подумала, что все равно никто никогда не узнает. Вы же серьезный, неболтливый человек. Она говорила машинально, ставя на стол чашки, заваривая чай, открывая коробку с конфетами. Генерал сидел, молчаливый, с растерянным бледным лицом и, казалось, боялся посмотреть ей в глаза. Когда же стол был накрыт, и Дина поставила бутылку с вином, генерал неожиданно сказал: «Дина, выходите за меня замуж». Зачем он это сказал? От одиночества или чтобы загладить вину? Или же я давно воспринимаю вас как близкого человека, как женщину, как жену? То, что произошло сегодня, это ужасно. Но если предположить, что я всегда был в своих фантазиях вашим мужем, то тогда это вполне объяснимо. Я понимаю вас, Эдуард Сергеевич, вы одинокий человек, я тоже, и вы думаете, что жизнь наша наполнится смыслом, если мы будем жить вместе. Может быть, хотя я уверена, что смогу полюбить вас. И если сейчас соглашусь, то из-за отчаяния, но прислуживать вам за деньги и жить с вами, делить кровь, пищу и постель — это не одно и то же. Я буду заботиться о вас, постараюсь сделать вас счастливой. Я не беден, вам не придется работать ни бухгалтером, ни домработницей. Вы подумайте, Дина, а почему вы перешли на «вы»? Из-за чувства вины и восхищения вами, тобой. Дина, Я так люблю тебя, что готов на все, лишь бы ты согласилась быть моей женой. Я в молодости ничего подобного не испытывал. Не знаю, что со мной. Ты простишь меня? Ты согласишься быть со мной? Наконец он поднял на нее глаза, и она увидела, что они полны слез. Суровый и невозмутимый генерал таял прямо на глазах, превращаясь во влюбленного и потерявшего голову мужчину. — Эдуард Сергеевич, и вам нельзя так волноваться. — Что ты мне ответишь? Он взял ее за руку, потянул на себя и усадил Дину к себе на колени. — Ну, я противен тебе. — Обещаю, что подумаю. Ты не сердишься на меня? — Уже нет. Хотя мне понадобится какое-то время, чтобы прийти в себя. Она, в порыве охватившего ее нежного чувства, обняла его за голову и поцеловала в серебряный висок. — А про бабушку ты придумала. Ты что-то затеяла? Решила от меня сбежать? Нет. И она спокойно, обстоятельно, нисколько не волнуясь, как к самому близкому человеку рассказала о пакете с деньгами, открытке. — И ты решила найти этих людей? Он вздохнул и покачал головой. — Да. И я не стану менять своего решения. Эти деньги не дают мне покоя. Вы поможете мне? Ты хочешь, чтобы я отправился с тобой в Красноармейск? С радостью? Нет. Вы останетесь дома. Просто мне необходимо знать, чтобы кто-то был в курсе того, где я. Тебе страшно? В какой-то мере, да. Все прояснится, когда я узнаю фамилию хотя бы одного из этих двоих. В. или Розмари. И сразу же вернусь обратно. Ты удивительная девушка. Вы тоже умеете удивлять. Ей показалось, что вот теперь-то она окончательно проснулась, и к ней явилось ясное понимание того, что случилось. Она дала надежду мужчине, которого не любила, которого не хотела, но которого не может бросить из жалости. За один только день она успела все испортить. И плавное течение жизни, и свои отношения с генералом, и обмануть себя. Зачем она так поступила? Тяжелый вопрос. Он прозвучал бы куда более естественным и своевременным, если бы это случилось в тот день, когда генерал попросил ее впервые раздеться перед ним. Как она могла допустить это? Разве это не проституция? И об этом она тоже никогда не забывала. Прошу тебя об одном. Не думай, что я приехал теперь к тебе только лишь из-за страха, что ты пойдешь в милицию. Знай. И я это заслужил, но я должен был объяснить тебе свой поступок. — Да здесь и объяснять нечего, — уныло произнесла она. — Понимаете, я думала, что рядом с вами нахожусь в безопасности, что вы никогда не сможете сделать со мной этого из-за, словом, по физиологическим причинам. — Я понимаю. И внешне это именно так и выглядело. О, Господи, да что ж я такое говорю? Просто ни один нормальный мужчина не мог бы спокойно наблюдать, как перед ним ходит голая женщина, да к тому же та, которая ему нравится. Вы что, проверяли силу воли? Нет. Я лишь позволил себе непростительную роскошь видеть тебя Понимаю, разговор тяжелый. Я, пожалуй, пойду. А у тебя будет много времени, чтобы во всем разобраться. Дина, возьми у меня деньги. Ты их заработала. Он достал приготовленные заранее сложенные в конверт деньги, протянул ей и еще раз. Прости. Ты на чем собираешься отправляться в Красноармейск? На поезде до Саратова, а там или на машине, или на автобусе еще не решила. Думаю, ты напрасно потратишь время. Подумай сама. Прошло 5 лет. Мало ли отдыхающих успела побывать в этом доме отдыха. А я думаю так. Зима, Новый год. В доме отдыха как раз не так уж и много людей. И среди них яркая влюбленная парочка. Но почему яркая? Да потому что мужчина с фантазией называет свою возлюбленную Роз-Мари. Она явно плохо катается на лыжах. С чего ты это взяла? А как же эти строчки? Знай, что пока я с тобой, ты всегда можешь на меня положиться и опереться. Он предлагает ей куда больше, чем опереться на него в прямом смысле этого слова. Я понимаю. И все равно, если бы девушка хорошо каталась на лыжах и не падала, вряд ли появились бы эти строчки. Хотя, может, я ошибаюсь. Посмотрим. А как ты объяснишь, почему интересуешься этими людьми? А пока не знаю, но я что-нибудь придумаю. Ты должна подумать об этом уже сейчас. Зачем вызывать лишние подозрения у людей? Тогда я скажу, что мне дали поручение, вот и все. И тогда не придется ничего объяснять. Но люди любопытны. Советую тебе все же придумать какую-нибудь оригинальную причину, чтобы суметь расположить к себе работников дома отдыха, чтобы они сами захотели вспомнить эту парочку. А может, все-таки дашь объявление в газету? В какую? Их сотни. Или по телевизору. Но речь ведь идет о крупной сумме денег. А почему ты не хочешь, чтобы я поехал с тобой? Я сама. Одна. Понимаю. Тебе просто надо побыть одной. Прости, прости. Я сам все испортил. Все, мне пора. Он поцеловал ее в щеку и решительно направился к выходу. Последнее, что она услышала: никогда не прощу себе этой слабости.